Вас приветствует служба поддержки WebMoney Transfer. Техническая поддержка WebMoney, здравствуйте. Да, здравствуйте, девушка. Вот я хотел узнать, а вот почему вот у вашего WebMoney, да, вот система защиты, как, не знаю, как в 19 веке, какие-то вот эти вот аттестаты, какие-то аттестации. Я восстановить аккаунт пытался, это вообще я чуть не охуел и так его и не восстановил. Можно ли сделать нормально, как у всех остальных, там, по мобильному телефону верификация, там, или еще как-то? Можно ли обращение оставить, чтобы ваш же сервис не был дерьмом редким? Вы можете написать по электронной почте. По телефону данное обращение не принимается. Составьте свое обращение, пожалуйста, на... Да, тут дело в том, что это массовое обращение. Вот мы сейчас стрим ведем, и здесь вот у меня в чате тоже люди матерят WebMoney, что это конченый ебаный шлак, и там даже работать это зашквар. Я думаю, мне с вами не о чем разговаривать. В смысле не о чем? Думаете, ну, у вас же WebMoney ебаный шлак. Я еще раз перезвоню, блядь. Техническая поддержка WebMoney. Яна, здравствуйте. Здравствуйте, девушка. Вот я захожу в свой аккаунт WebMoney, и здесь выскакивает такое окно, которое нельзя закрыть и которое затуляет весь экран. Даже перезагрузка компьютера не помогает. Окно там такое показывается, как создавался WebMoney. И видео получается. Там сидит разработчик, такой вот именно парень, у него видно интеллектуальное лицо, такой в очках весь, худощавый. И появляется сверху задница, и она гадит ему на голову. И подпись. Так создавался WebMoney. Может быть, вы на каком-то другом сайте? Нет, это WebMoney 100%. Я вот через сайт захожу. Вы ошибаетесь. Не, ну как это ошибаюсь? Я могу вам видео выслать. Какие-то ошибки. Да, вы можете прислать видео, наши специалисты разберутся. Не, ну вы же согласитесь, что, допустим, система безопасности у вас, вот эти вот сертификации, аттестации, которые попортили нервы ни одному человеку, ни одному миллиону человек, то они действительно могли создаваться вот таким вот образом, как показано на видео. То почему вы сомневаетесь в моих словах? Прошу прощения, но вы сейчас обращаетесь в общетехническую поддержку, мы можем только по общим вопросам вам помогать, а не вступать в полемику. Не, я не полемику. То, что ваш сервис дерьмо, это даже не полемика, это факт. Здесь нет смысла вступать в полемику. Ну, то есть мы имеем право не слушать такие отзывы. Не, вы имеете право, если на... вы так... хотите... А мне не смысл это говорить, это дерьмо. Мне не смысл это говорить. В такой манере, то тогда вы можете письменно обратиться в тексте, да. Укажите вот именно... То есть в тексте можно там указать, что WebMoney — это дерьмо, это шлак собачий, и непонятно, как этот сервис вообще существует еще, да? Или как? Ну, вы можете, да, высказаться... высказать свое мнение, и тогда, возможно, последует отказ в обслуживании, раз вам так не нравится. А, даже отказ в обслуживании, то есть, что вы хуесосите людей, блядь, по месяцами вот эти аттестации ваши ебучие, еще и отказ в обслуживании. Вы можете сказать, в чем проблема? Проблема в твоем синдроме вахтера, вот в чем проблема, и таких, как ты, что вы все правы, блядь. Пользователи для вас никто, говно, а вы все правы, блядь. Хорошо, вы все-таки будете говорить, в чем проблема, что у вас не получается? Проблема. Сейчас это вот картинка, камера, и затулила весь экран. Я не могу пользоваться компьютером. Высвечивает это вот, выскакивает окно, и там мужик за компом интеллектуальный, типа в очках, программист, айтишник. Ему на голову гадит жопа чья-то, появляется в кадре и гадит ему на голову, и подпись. Так создавался WebMoney. Возможно, это не относится к системе, к сожалению. А как, а кто мне поможет, если это на вашем сайте? Ну, наверное, вам нужно в сервисный центр обратиться, чтобы... Принести им компьютер свой или что? Хорошо, где сервисный центр находится? Возможно, у вас вирусы. Ну, WebMoney вирус, да, где сервисный центр? Не могу вам подсказать, это не относится к системе WebMoney. К сожалению, сервисный центр где? Прекратить разговор. Где сервисный центр? Сервисный центр? Дура ебаная, блядь. Пиздец, я у нее спрашиваю, где сервисный центр? Обратиться в сервисный центр можете, спрашивать, где сервисный центр? Она, к сожалению, не относится к клавиатуре. Пиздец, блядь, у них даже поддержка уебанская. У Яндекса и то поддержка хоть на каком-то уровне, блядь, находится. Это конченые уебаны, ребят. Бойкотируйте WebMoney. Удаляйте нахуй это дерьмо со своего компьютера, чтобы не кормить вот эти вот... этих уёбков конченых. Это реально сервис, блядь, он должен исчезнуть нахуй, как раковая опухоль, блядь. Это не сервис, это нервотрёпка сплошная.